Глава 41. Лера. Это был сложный разговор. Очень сложный для меня и для всего семейства Вуд. Один Дэйн был спокоен и собран, задавая вопросы. Кайл и Лина по очереди рассказывали о Софи все, что они знали. Кайл знал мало, а вот Ара и Лина провела с девочкой очень много времени. Она описывала Софи как маленького ангела, добрую, нежную, ранимую, и от ее рассказа на душе становилось все тяжелее. У девочки действительно была тяжелая судьба. Она сменила много приютов. Из родственников Софи говорила только о Валерии и говорила с любовью. Хотя Лина отметила, что Валерии холодно относилась к малышке. Я вспомнила, как попала в этот мир. Да, то, что Софи любила Валерии, было бесспорно. Наверное, она и была тем единственным человеком, который был бы рад увидеть персону Валерии, несмотря ни на что. Еще для себя я подметила, что Софи никогда не упоминала загадочного Ди. Кем же мог быть этот человек, присылающий тайные письма? «Мы предлагали оставить Софи с нами, но она отказалась», — снова и снова повторяла Лина. Каждый раз в зависимости от контекста данная фраза приобретала разный оттенок. То леди Вуд злилась на себя, то на меня, то было видно, как ей больно от того, что она отпустила Софи с Валерии. Да, она очень об этом жалела и еще больше хотела помочь. Вот только от ее слов помощи не было никакой. Лина не владела необходимой информацией. Софи совсем ничего ей не рассказала, как, впрочем, и Валерии. Леди Вуд не имела ни малейшего представления, где может быть ребенок. «Прошу вас, если что-то известно, что угодно, пришлите любую весточку, лорд Райс», — обратилась напоследок она к Дэйну. «Как только мы найдем девочку, я обязательно вас оповещу», — пообещал он. Домой я ехала в подавленном состоянии, чувствуя, что главная надежда совсем не оправдалась. А еще этот взгляд Лины. Я чувствовала огромную вину из-за Валерии и ее отношение к сестре. Всю дорогу обратно я проспала. Открыла глаза только, когда мы подъехали к дому, и Дэйн коснулся моего плеча. «Я вызову целителя», — сказал он. Я кивнула. «А ведь еще это непонятное явление, связанное с магией. Я ведь должна была потерять ее полностью, а в итоге получила силы Дэйна. И какие это теперь будет иметь последствия? Вдруг лорд решит, что я сделала это преднамеренно, украла его силу вот таким хитрым способом? Насколько вообще обмен магией – частое явление в этом мире? Судя по реакции Дэйна, не такое уж и частое. Хотя сейчас магия занимала одно из последних мест – в списке волнующих меня вещей. Больше всего я хотела найти Софи, и помимо слов Дэйна, что он постарается ее найти через других дознавателей, у меня был еще один вариант. Тот, который до ужаса меня пугал. Но я знала, что мне придется вытряхнуть скелеты из шкафа Валерии, даже если для меня это будет иметь непоправимые последствия. Дэйн сказал про еду, но я отказалась. Сослалась на то, что желаю привести себя в порядок. Ведь знала, что не смогу сидеть спокойно и минуты, пока точно не узнаю ответы на свои вопросы. Поэтому на второй этаж я почти бежала, а когда зашла, тщательно закрыла дверь на ключ, который тут же вытащила из замка. Прошла вперед несколько шагов и присела, подцепив ключом половицу. Отодвинула ее в сторону и вытащила из тайника припрятанный бутылек и шкатулку. Ту самую, которую я видела в своем видении. «Копленд», – прошептала я над шкатулкой. Именно так делала Валерия в моем сне. И как во сне, крышка шкатулки щелкнула и открылась. Одна из тайн загадочной Валерии была раскрыта. Теперь я могла ознакомиться с содержимым спрятанной шкатулки. Осталось только вздохнуть и принять все, что она могла для меня открыть. В шкатулке лежал маленький ключик, перо и небольшая стопка писем. Открыла первое, которое лежало сверху, и тут же узнала почерк. Именно этот почерк я видела во сне. Письмо было коротким и содержало всего одну фразу. Но и от нее по коже шли мурашки. «Я все знаю». Что именно он знал? Я сглотнула. Все становилось еще более запутанным. Открыла еще одно письмо. Тот же почерк и та же манера письма. Кто бы ни был этот загадочный Ди, он был немногословен. «Я жду». Следующее письмо оказалось последним, хотя в моем сне писем было больше. Но, должно быть, Валери, будучи не глупой, все уничтожала. Вряд ли бы она хранила улики против себя. Скорее всего, здесь были только последние письма, от которых бывшая хозяйка этого тела не успела избавиться. Открытое письмо оказалось немного длиннее. Я понадеялась, что хоть здесь смогу найти ответы, хоть какие-то подсказки. Только какие бы ответы я не хотела найти, нашла совсем другое. «Необходимо ровно 3 капли, не переборщи, иначе маги смогут обнаружить яд в крови». Я замерла. По телу прошла мелкая дрожь. «Нет, нет, нет, пожалуйста, только не это!» Я снова перечитала письмо и закусила губу. До последнего я надеялась, что Валерий не убийца, что все происходящее – стечение обстоятельств и глупые совпадения. Но последнее письмо загубило все мои надежды. «Валерий была убийцей», – признала я. «Она убила Питера и пыталась спрятать следы, чтобы получить наследство». «Никакая это не случайность, что Дэн не успел, никакая не случайность, что она наняла Файна. Это все был расчет. Вот только ради чего? Ради дома, который порос долгами? Или, может, Валерий не знала, в каком бедственном положении находится Питер Райс?» Взяла в руки ключ и повертела его. Обычный ключик из железа. Ничего примечательного. Тогда почему Валерий хранила его в своем тайнике? Должно быть, с ключом тоже связана какая-то тайна. Вот только у меня не было ни малейшего представления, какая именно. С каждой секунды, проведенной возле шкатулки, паника нарастала. Все начало казаться подозрительным. Не только смерть Питера, но и Валерии. Упала с лестницы. А что, если ей помогли упасть с лестницы? Что именно знал Ди и в какой последовательности вообще были получены эти письма? Где Валерия оставила Софи? И мог ли таинственный кукловод угрожать малышке? И самое главное, что я могу сделать, чтобы ей помочь? Вытащила из тайника бутылек, покрутила его в руках. «Почему ты пошла на это, Валерия? Почему так сильно боялась?» Голова раскалывалась от вопросов и приходило понимание того, что я ничего не могу сделать. Как я теперь признаюсь Дэйну хоть в чем-то, если Валерий – убийца его брата? Поверит ли он в мою историю о попаданстве или посчитает, что я сошла с ума после падения с лестницы? А может, и вовсе пытаюсь так избавиться от наказания за преступление? Но если он посадит меня в темницу, то кто поможет Софи? Может, лучше и правда все рассказать? Может, Дэйн сможет что-то сделать для нее, пусть и без меня? Я бы совсем потонула в своих мыслях и отчаянии, но неожиданно раздался стук в дверь. Это заставило меня дернуться. «Валерия!» – раздался голос Дэйна. Я сглотнула и быстро убрала все письма в шкатулку. «Да, я привожу себя в порядок!» Постаралась звучать как можно спокойнее. «Мисс Купер пришла, чтобы узнать о твоем самочувствии. Мне передать, что ты не готова ее принять?» «Мисс Купер?» Вспомнила, что в видениях Валерии злилась, что домоправительница следила за ней. А вдруг было что-то еще, что она могла не вспомнить сразу? Может, она заметила за Валерии какую-то деталь или... Или она могла знать, от чего это загадочный ключ? «Валерии!» — снова раздался голос. «Наверное, я слишком долго молчала». «Я в порядке!» Тут же бодро сказала я, чувствуя, что снова обретаю надежду. «Я сейчас спущусь, Дэйн! Попроси, пожалуйста, мисс Купер подождать!»